Еще раз тихо усмехнувшись, Аркшардир начал планировать операцию по захвату корабля «Кондор» и его хозяина. Информацию, которую он запросил заранее, уже подготовили, и ему оставалось только систематизировать ее и, положив на имеющиеся протоколы своих предыдущих операций, разработать удачный вариант. Тем более, что у него имелся под рукой собственный аналитический искусственный интеллект, на который он потратил довольно большую сумму личных средств. Ведь он сам отлично понимал, что как бы он ни старался, всегда существует возможность того, что он может упустить какую-то мелочь. А именно эта мелочь и станет потенциальным приговором, про который лучше не забывать. Уж он это прекрасно понимал. Так что он был заранее в выигрышном положении в отношении своих бывших товарищей. Он их вообще-то никогда товарищами не считал, но избавившись от них, все же сделало вид, что что-то потерял, что-то весьма серьезное и ценное. Теперь никто не скажет, что он не имеет права мстить этой федерации за случившееся, ведь здесь погибли его товарищи, а значит, он должен рассчитаться. Глупо, конечно, все это звучит, тем более, если учитывать основные причины для случившегося, но сейчас же важно даже не это, важнее именно то, что и как происходит в руках различных разумных. Вот сейчас, например, он имеет полное право нанести своеобразный ответный визит Федерации Неви, что явно для них будет неприятным фактором. Но его такие мелочи не интересуют. В первую очередь важно то, что он достигнет таким образом. Остальное уже не имеет значения, хотя бы по той причине, что те же самые соперники, от которых он избавился, на некоторое время отвлекут от него внимание. Да. Служба безопасности Федерации сейчас будет искать внешних врагов, никто не спорит, это их прямая обязанность и право, вот только внешний враг уже здесь, и учитывая тот факт, что именно он передал информацию, можно понять главное, лично его никто не обвинит в случившемся, он и так сделал все возможное, чтобы бы его не трогали, зато теперь он может открыто заявить им о том, что эта информация о диверсионных группах Империи Антран исходила именно от него. У него сохранились все нужные протоколы. Конечно, при возвращении на территорию Империи он эти протоколы удалит. Не хватало еще, чтобы кто-нибудь обвинил его в предательстве. Остальное значение уже не имеет. Значение имеет только эффективность его действий. Та самая эффективность, которая может позволить ему возвыситься на трупах своих бывших товарищей. Продолжая усмехаться, старый агент решил, что воспользоваться можно как раз тем фактом, что корабль, так интересующий службу безопасности Империи, находится на стадии ремонта. Это был очень важный факт, про который забывать не стоит. Поэтому он решил, что есть возможность вынудить этого разумного самого пригласить его на борт своего корабля. А что? Да, там идет ремонт. Зато и он может заявить о том, что является профессиональным инженером, и предлагает свои услуги. На этот случай у него имелся даже уже не раз отработанный вариант, в виде довольно неплохого ремонтного комплекса четвертого поколения. Информация, которая у него имелась, говорила открыто о том, что этот разумный предпочитает оборудование начиная с четвертого поколения, заканчивая в худшем случае пятым. Про шестое поколение тут и речи не идет, но даже в этом случае стоит внимательнее относиться к тому факту, что этот молодой паренек собирает самых лучших специалистов, каких может найти, и Аркшардир может сейчас выступить именно таким специалистом, тем более, что его корабль, который он еще совсем недавно модифицировал, может быть типичным примером его мастерства как инженера, хотя инженером он и не является, но ведь это не важно, важно то, что его собственная группа сможет сделать, проникнув на борт корабля этого разумного в качестве ремонтной группы. Для начала, конечно, он пойдет один, ему же надо заключить договор, а потом, когда договор будет заключен, можно будет отправиться на этот корабль уже чуть ли не в составе целой группы с челноком. Благодаря возможности высаживаться на борт корабля, можно будет оставить там своеобразный сюрприз в виде дроидов, диверсантов, которые сделают свое дело, и таким образом он сможет просто перехватить возможность управлять кораблем, а потом будет довольно легко и просто заблокировать весь экипаж в корабле, не давая возможности никому из них вызвать помощь, и просто отправиться на нем в сторону Империи Антран. Все легко и доступно, главное иметь информацию. Продолжая улыбаться, Драк отправил сообщение, где предлагал ремонтные услуги, мотивировав это имеющимися у него технологическими возможностями. К тому же, судя по поведению этого разумного, которое в последнее время он стал демонстрировать, запретив всем членам своего экипажа покидать корабль. В этой звездной системе ему уже было достаточно неуютно, а это говорило о том, что он намеревается ее в ближайшее время покинуть. Если все так, то надо воспользоваться шансом, ведь этот разумный наверняка захочет как можно быстрее провести ремонт своего корабля, чтобы отправиться куда-нибудь по собственным делам и интересам. Когда у разумного возникает такое желание, то есть шанс этим воспользоваться. Как он и ожидал, буквально через полдня на связь вышел этот разумный, которого в первую очередь интересовало то, какие ремонтные мощности может задействовать инженер, предлагающий свои услуги. Естественно, что его также интересовал и опыт инженера. В ответ опытный агент предоставил ему информацию о модификациях своего корабля, слегка подкорректировав их, чтобы не было понятно, что это был боевой корабль. Однако, для торгового корабля модификаций было очень много. Он рассказывал о том, как использовал тех или иных ремонтных дроидов. Все-таки ему пригодилась та информация, которую он старательно собирал на верфи, когда его корабль проходил модификации, что в данном случае давало ему возможность действительно заинтересовать этого разумного. Этот Сергеев на самом деле оказался весьма знающим инженером и обратил внимание на то, что проделал Драк со своим кораблем, хотя некоторые нюансы все-таки вызвали у него вопросы, но это было ожидаемо. Дело в том, что некоторые работы, которые продемонстрировал старый агент, можно было сделать только на верфи, и тут не поспоришь, особенно те самые работы, которые были сделаны для того, чтобы корпус боевого корабля выглядел как корпус торгового, а следы после таких работ все равно остаются. Пришлось сказать, что корабль как-то попал в засаду пиратов, и корпус корабля был сильно поврежден. Пришлось загонять на верфь и проводить тотальный ремонт конструкции корпуса и его основной несущей рамы, так как она была повреждена. Судя по всему, это выглядело вполне естественно, так как этот человек чему-то своему усмехнулся и согласно кивнул, после чего заявил о том, что будет проще, если корабль Драка выйдет на ту же орбиту и состыкуется с его кораблем. Честно говоря, старый агент Империи не ожидал такой удачи, ведь она напрямую свидетельствовала о том, что он сейчас действительно может получить все и сразу. В первую очередь по той причине, что ему не придется пользоваться челноком, а также и из-за того, что таким образом он сможет запустить на корабль цель своих собственных дроидов, диверсантов, которые уже сейчас начнут свое подлое дело за спиной этого разумного, который совершил ошибку, пустив на борт корабля чужого инженера. Конечно, договор будет заключен, вот только он станет недействительным, когда Аркшардиер захватит контроль над этим кораблем и доставит всех этих разумных на территорию собственного родного государства. Там он быстро вынудит этого разумного подписать все соглашения, а также и переписать на Драка все свои деньги, имущество и этот корабль. Он понимал, что этот корабль верфь интересует главу службы безопасности Империи Антран. Но ведь когда инженеры закончат свое изучение, этот корабль станет им не нужен, чем он и воспользуется. Конечно, кто-нибудь тоже вспомнит о том, что агент намеревался продолжить свою службу где-нибудь на более теплом и удобном месте. Да, но ведь и служба не будет длиться вечно, рано или поздно ему придется уходить на, так называемую, заслуженную пенсию. А на пенсии удобно жить так, как ты хочешь. Подобный корабль может это позволить. Тем более, если на своем новом месте службы он, к примеру, будет курировать какие-нибудь военные склады длительного хранения, там можно найти много хорошего и полезного оборудования, которое позволит Аркшардиер модифицировать этот корабль новейшим оборудованием, что тоже очень важно. Так что тут все понятно без каких-либо дополнительных объяснений. Он тут же принялся готовиться к стыковке, так как подобная возможность может позволить ему быстро решить все сложности, которые сопровождают эту операцию. Честно говоря, старый агент службы безопасности Империи не понимал, почему его бывшие товарищи об этом не подумали, глупцы. Ведь таким образом они сами фактически дали ему возможность выполнить задание в одиночку. Вы, конечно, можете сказать о том, что при таких раскладах он мог бы их и не трогать. Ну, да, только вы учтите тот факт, что в такой ситуации, оказавшись с ними наедине, он рисковал. Они наверняка постарались бы сделать все возможное, чтобы уничтожить потенциального противника, даже если бы он сумел оказаться эффективнее их при выполнении задания. Учитывая тот факт, что сделал он, Аркшардиер прекрасно понимал, что его точно так же могли бы сдать службе безопасности Федерации. И не факт, что они этого не планировали. Возможно, в данном случае он просто оказался быстрее своих конкурентов, но не это сейчас было важно. Снова решительно усмехнувшись, старый агент приказал своему кораблю постепенно выровнять позицию с кораблем, целью, ведь ему нужно состыковаться. Судя по всему, этот парень уже предупредил об этом маневре диспетчерскую станцию этой звездной системы, так как ни у кого никаких лишних вопросов не возникло. Ну и хорошо, сам виноват, не надо подпускать чужие корабли слишком близко, это может плохо закончиться. Пока его верный корабль плавно менял свою позицию, приближаясь к цели, старый агент принялся быстро выставлять приоритеты своим дроидам, диверсантам. Они должны будут сделать все быстро, но эффективно. Долго изображать профессионального инженера он не сможет, поэтому лучше поторопиться. В данном случае ему на руку играло именно то, что этот разумный запретил своим членам экипажа шастать по этой звездной системе туда-сюда, благодаря чему можно будет все провернуть быстро и не привлекая излишнего внимания, что было бы довольно сложным, если бы кто-то из тех же самых членов экипажа находился бы на данный момент, например, на какой-либо торговой станции, или же даже планете. В этом случае старт корабля без предупреждения или уведомления привлек бы лишнее внимание, а ему же сначала нужно будет покинуть территорию Федерации Неви, а это будет проблематично, если корабль объявит в розыск и заявит о том, что его захватили пираты. Учитывая его размер и массу корабля, Аркшардир прекрасно понимал, что корабль большой скоростью не отличается, и его могут перехватить достаточно быстро. Тем более, в этой звездной системе, где имеются боевые станции и корабли Федерации Неви, они просто не оставят ему ни единого шанса. Дальнобойные орудия кораблей Федерации могут спокойно повредить ему двигателя, и тогда уже ничего сделать не получится, и даже сбежать, так как старт его корабля, который будет довольно заметен, тут же привлечет внимание москитов. К тому времени уже постараются окружить убегающие корабли, так что надо делать все аккуратно и вдумчиво. Причем так, чтобы и потенциальные противники ничего не поняли. Быстро выставив все необходимые приоритеты, старый агент и молча наблюдал за тем, как его верный корабль постепенно приближается к этой громадине. Надо сказать, что кто-то очень постарался. Этот корабль действительно внушал подспудный страх одним своим внешним видом, хотя вообще-то имел довольно мирное предназначение, и об этом забывать не стоит. Если такие корабли появятся в Империи, то значит он не зря потратит столько времени на подобное. Приблизившись к кораблю, который был отмечен названием «Кондор», корабль старого драка аккуратно развернулся и направился к шлюзовому отсеку, тому самому, где он должен пристыковаться. Структура корпуса «Кондора» действительно была необычной. Внутри имелось достаточно большое свободное пространство, где сейчас можно было наблюдать большое количество каких-то грузов, контейнеров, кусков обшивки и брони, которые явно были сняты с корабля во время ремонта. Возможно, именно для этого и предназначено это самое внутреннее пространство, кто знает. Сейчас же опытного агента службы безопасности Империи Антран беспокоило не это. В первую очередь он намеревался подписать договор, а потом уже на законных основаниях начать действовать на борту корабля. Его же дроиды, диверсанты ждут только команды. Вся хитрость операции была заранее продумана. Дело в том, что получив предварительный идентификатор как ремонтник по найму, Аркшардир может предоставить этот идентификатор и дроидам, диверсантам. То есть стоит их где-нибудь и кому-нибудь заметить, даже внутренней системе обороны. Эти дроиды просто предоставят идентификатор принадлежности к ремонтным мощностям нанятого инженера. Пока система обороны и охраны корабля будет задавать вопросы, пытаясь выяснить причины появления ремонтных дроидов, например, где-то внутри сектора, где находится искусственный интеллект корабля, они уже успеют подключиться к системе и начнут действовать, что лишит возможности потенциального противника вовремя принять меры. Пока же его дроиды, диверсанты будут ждать команды. Сейчас им ни к чему проявлять излишнее рвение. Члены группы старого агента тоже были уже готовы. Он предупредил их о том, что они должны изображать ремонтную бригаду. Все они прошли неплохую подготовку в Империи и заранее знали, что и как им делать. Какого демона? Уже перед стыковкой старый агент Дрика Анот получил сообщение от своего информатора из службы безопасности Федерации, в котором говорилось о том, что два агента из предыдущих групп все-таки сумели исчезнуть, и находится где-то на территории этой звездной системы. Что за исполнители? Неужели было так тяжело полностью окружить их и попытаться уничтожить одним ударом? Наверное, пытались провести переговоры, или же долго подтягивались свои силы, стараясь не афишировать своего присутствия. Идиоты. Тяжело вздохнув, старый агент только мог покачать головой. Для начала стоит отметить, что при подобном поведении потенциального противника обнаружение его внимания к персонам агентов было вполне предсказуемо. Хотя бы по той причине, что агенты по выработанной практике, заняв какую-нибудь зону или помещение, разбрасывали вокруг микроскопические видеокамеры и датчики движения. Все только для того, чтобы контролировать окружающую территорию. То есть стоило поблизости появиться большим группам разумных, которые к тому же еще и несли на себе какие-то устройства с большим энергопотреблением, вроде боевых штурмовых скафов и вооружения, агенты империи тут же об этом узнавали. И естественно, что они попытались пойти на прорыв, когда поняли то, что их окружают. Идиоты. Надо было просто подогнать несколько тяжелых глайдеров, высадить в контрольных точках сразу группы бойцов и нанести удар. Времени противнику нельзя было оставлять. А они что сделали? Где теперь искать этих двух пропавших агентов? Проблема была в том, что численный и качественный состав групп своих конкурентов он не знал. Да если бы и знал, то как бы выдал информацию тем же самым агентам службы безопасности Федерации. Слишком много информации могло бы привлечь к нему внимание. Поэтому ему приходилось надеяться только на то, что эти разумные сами разберутся со своей проблемой. А если нет, если эти агенты все-таки попытаются вырваться и вернуться обратно на родину, их там не ждет ничего хорошего. Провал операции, гибель их товарищей, да еще и его комментарий, как исполнителя и эффективного агента, который выполнил задание, не оставит этим разумным ни единого шанса. Пусть радуются, если их просто вышвырнут со службы с волчьим билетом на обочину жизни, а если нет, то их могут легко и просто обвинить в случившемся провале и отправить куда-нибудь на рудники, добывать ценные минералы для государства, где те же самые дроиды не слишком рентабельны. Сейчас же ему надо было сосредоточиться на задании, поэтому он постарался абстрагироваться от того, что сейчас происходило в системе Барза. Он видел перед собой цель, которая была все ближе. Когда наконец-то его корабль состыковался с Кондором, Аркшардир, спокойно надев на себя инженерный скаф, все-таки он идет под личиной инженера, направился в переходный коридор. Ему сейчас предстояло подписать договор и осмотреться на месте, и возможно принять решение. Все зависело от того, насколько знакомой ему будет внутренняя конструкция корабля, хотя он инстинктивно подозревал, что знакомого в этом корабле для него не будет ничего. Но все-таки есть определенные надежды, на которые он рассчитывал. Зайдя на борт чужого корабля, он увидел транспортную платформу, сидевшей на ней девчонкой в пилотском комбинезоне, которая махнула ему, показав на кресло рядом. «Садись быстрее», — хмыкнула она, заметив задумчивое поведение Драка, который старался никому не афишировать того, кем является на самом деле, и поэтому должен чему-то удивляться на борту этого довольно уникального корабля. «Потом осмотришься. Сейчас времени нет. Капитан ждет». Все так же задумчиво кивнув девушке, старый агент присел на кресло рядом с ней, и транспорт двинулся вперед. Судя по всему, этот парень заранее продумал тот факт, что корабль достаточно велик и могут понадобиться подобные транспортные средства. Ну, что, в логике действий ему не откажешь. Довольно быстро проскользнув по паре больших коридоров, платформа остановилась возле какого-то отсека, указав на двери которого девушка тихо хмыкнула. «Тебе сюда, а мне дальше». Указав ему направление движения, она покатила дальше, а сам Аркшардир удивленно остановился перед довольно большой дверью. Что за фокусы здесь происходит? Как это так? Они бросили какого-то чужого разумного прямо в коридоре перед дверью, где наверняка находится капитан. Глупость какая-то, ведь он может сейчас напасть на капитана. Мысленно усмехнувшись, Драк подошел к двери, которая тихо шипя открылась и пропустила его внутрь. Помещение было слегка темноватым, и поэтому он вошел внутрь, так и не успев осмотреться как следует. Однако именно то, что произошло дальше, дало ему понять, что не один он такой хитрый. Резкий удар из парализаторов навстречу бросил тело старого агента империи на холодный пол помещения, заставив его корчиться и биться в конвульсиях. Ввиду того, что у него стоял более надежный имплант защиты, а не тот мусор, который ставили им обычно на службе. Этот имплант стоил дорого и был достаточно эффективен. Вот только помочь от слаженного удара сразу двух стационарных парализаторов даже он не смог. Беспамятство резко рухнуло на голову и разум старого агента, который так и не понял того, что произошло. Однако дальнейшие события дали ему понять, что ловушку можно было устроить даже не так, как он планировал. «Ну, что?» Очнулся, услышав странный женский голос с знакомыми вибрациями, он медленно поднял голову и едва сдержал ругань. Рядом с парнем, который с ним разговаривал по связи, стояла представительница его родной расы. Судя по всему, она и была одним из тех агентов, которым удалось скрыться. По крайней мере, одним из двух, но не это сейчас было важно. Важным было другое. Скрипя зубами, старому драку пришлось признать свою ошибку. У этой красотки на руке была специфическая татуировка, которую она могла получить только в одном месте. Храм Гулграа. Видимо, именно на нее и рассчитывали агенты, когда планировали захват этого разумного. Известно же, что жрицы храма умеют многое. Тем более, они умеют привораживать чужаков. Возможно, и здесь произошло так же, хотя, присмотревшись к тому, как себя вела эта девчонка, Аркшардир вдруг понял, что она здесь на вторых ролях, то есть, командует именно этот парень, а как же она? Неужели эта девчонка позволила какому-то человеку взять над собой верх? Глупо, очень глупо, но в данный момент его беспокоило другое. Он не чувствовал своей нейросети. Создавалось впечатление, что ее просто нет, а это означало только то, что сигнал тревоги или попытку самоубийства он просто не может сделать. И это было очень плохо. Особенно когда рядом заискрился легкими и еле видимыми молниями длинный сегмент нейрохлыста. Судя по всему, разговаривать с ним о каких-то технических мелочах никто не собирается. Тем более, что рядом с этим разумным стояла эта девчонка, которая наверняка уже рассказала ему о том, с кем именно он столкнулся. Вот же сволочь. Мало того, что свое задание провалили, так еще и его в ловушку заманили. Сейчас старый драк даже не думал о том, что в эту ловушку он попал сам. Да, и своим товарищам, которые принадлежали к другим группам, тоже он сам помог провалить свое задание. Сейчас же его беспокоило даже не это. В первую очередь его беспокоил тот факт, что же будет происходить дальше. Ведь эта девчонка наверняка не оставит его в покое. Судя по ее бессвязным выкрикам, можно было понять, что она уже сама поняла главную проблему, с которой они столкнулись здесь. Она уже поняла то, кто их предал, а это уже само по себе очень сильно настораживало. Про мстительность представительниц своего народа, и тем более тех, кто имеет отношение к храму, он знал. И поэтому Аркшардир понимал, что ловушка захлопнулась. Тем более он это понял, когда он, в очередной раз придя в себя, своим замутненным от боли взглядом сумел окинуть это помещение. Рядом с ним по соседству стояли криокапсулы, в которых он обнаружил замерших своих товарищей из собственной группы. Видимо, пока его здесь пытали, противник не церемонился и захватил его корабль. Как такое возможно? Ведь, по сути, система защиты корабля не должна была допустить полномасштабного штурма, его корабль должен был самоуничтожиться. Судя по тому, что он не почувствовал никакого толчка или удара, а корабли стояли практически вплотную, значит, никакого взрыва и не было, а это говорит не в пользу его корабля. А ведь он так доверял искусственному интеллекту своего корабля, и это было очень плохо. Что, удивлен? Видимо, когда ему надоело подобное общение с этим разумным, вперед выступил человек и, отодвинув девчонку, бесцеремонно уселся перед измученным телом старого драка. «Начнем с того, что ты сам совершил ошибку, предав своих товарищей. Они вообще-то могли бы отвлечь от тебя внимание. Но ты сам привлек мое внимание тем, что твои товарищи оказали здесь активное сопротивление, и в результате этого пролилось много крови. Когда я понял, что они здесь делают, то понял и то, что представители твоего народа на этом не остановятся. И ты подтвердил этот факт. Ты знаешь, сколько здесь вольных инженеров, которые зарегистрированы на бирже наемников? Сотни. Но из них только ты один предложил мне работу по ремонту моего корабля. При этом, твои технические мощности ничем не отличаются от их возможностей, а иногда даже слабее. Например, я тебе могу сейчас как факт привести минимум трех инженеров, у которых есть два ремонтных комплекса и один конструкционный. Тебе это о чем-то говорит? Эти разумные могли бы принести при ремонте моего корабля гораздо больше пользы, чем ты. Но они не предлагали мне своих услуг. Ты же предложил. Заметь, на мой закономерный вопрос по поводу изменений в конструкции корпуса своего корабля, ты начал мне нести какую-то чушь. Да, корабль может быть поврежден так, что его конструкцию и внутреннюю раму может повести от удара, не спорю. Но вот на проекте твоего корабля видно, что некоторые балки изменялись именно синхронно со всех сторон корпуса, то есть... Корпус твоего корабля явно выравнивали, делая из более хищного вида своеобразный торговец, с раздутым корпусом и увеличенным трюмом. А значит, ты уже мне лжешь. Лжецов я не люблю. И даже если бы ты был действительно инженером, уже на этом факте ты дал мне понять, что не намереваешься делать мне что-то полезное, а наоборот, хочешь навредить. Именно поэтому я понял, чего от тебя можно ожидать. К тому же, когда мои дроиды, диверсанты проникли на твой корабль, то они обнаружили такую же группу дроидов, диверсантов, которые стояли на изготовку прямо в шлюзе твоего корабля. Ну, какой идиот так делает? Мало того, что ты свой шлюз открытым бросил, так еще и дроиды, диверсанты там ровными рядами выстроились. Ты идиот, дальше тебе рассказывать, какие ты ошибки совершил, или сам поймешь. Ладно, сейчас не это важно, а важно другое. Мне нужно кое-что от тебя узнать, и ты мне это расскажешь, хочешь или нет, это не важно, меня не интересует твое желание, я ведь могу сейчас сдать тебя службе безопасности Федерации, думаю, что они обрадуются, поймав в свои руки целую группу профессиональных диверсантов, которых можно не только допросить с пристрастием, но и изучить ваши нейросети, также и передам возможность вскрыть безопасно ваши корабли, а это дело нужное, скажу я вам. Скрипя зубами от злости и боли, старый агент был вынужден признать, что это сражение он проиграл. Аркшардир слишком привык полагаться на свою нейросеть, свой корабль и своих дроидов, диверсантов. И вот он столкнулся с той ситуацией, где ни один из этих факторов ему не помог. Более того, эта наглая девчонка, перешедшая на сторону противника, сейчас сделала все для того, чтобы помочь этому парню узнать много лишней информации. В конце концов, когда он уже начал говорить, старый агент службы безопасности империи Антран вдруг понял, что никто его не собирается передавать службе безопасности Федерации Неви, всего лишь по той причине, что он уже приговорен к смерти. Все просто, его убьют здесь, и все зависит именно от того, сумеет ли он заинтересовать своего мучителя какой-то важной информацией, которая может позволить ему выпросить менее болезненную смерть. Про своих товарищей из группы, которые застыли в криокапсулах, он даже и не думал. Да и зачем ему о них думать? Для него эти разумные всегда были чем-то вроде разменной монеты. Вот и тут было точно так же. Он не считал их чем-то ценным и не переживал об их существовании. Но за свое собственное он переживал всегда. И тут ничего не поделаешь. Надо было найти возможность. К сожалению, он не учел того факта, что ни один он может оказаться предателем. Выжившие агенты из предыдущих групп быстро провели аналогию и выяснили то, кто именно действовал против них. Узнав об этом, они поняли и то, кто их предал. Теперь же, они действовали против него. Зная то, на кого именно он будет охотиться, они заранее договорились с этим разумным, и фактически указали на того, кто должен был прийти. Конечно, все это было отнюдь не на пользу империи, но, кто знает, какие замыслы у уцелевших. Сейчас старый агент с большой радостью попытался бы заключить с ними договоренность, вот только ни с кем было договариваться. Эта девчонка, которая, видимо, была одной из двух уцелевших, случайно проговорилась о том, что ее родной брат сейчас находится в медицинской капсуле. И тут ничего не поделаешь. Он получил тяжелое ранение. И когда она прошипела про месть крови, Аркшардир понял, что договариваться с ним никто не собирается. Эта девчонка объявила ему кровную месть, и теперь не остановится, пока не вывернет его наизнанку. Хотя сам старый агент этого бы и не хотел, но он понимал, что теперь вариантов у него не остается. Ловушка захлопнулась. Без нейросети, даже если ему удастся освободиться, он не сможет выйти из этого помещения, не говоря уже о том, чтобы предпринять какие-то активные действия против врагов. Этого он себе теперь просто не может позволить. Поэтому у него остается надежда на то, что ему действительно позволит просто умереть. Так что говорить он будет много. Хватит ли у этого разумного терпения, сейчас неизвестно. Да это и не важно. Важно именно то, что сейчас выгодным соглашением для него была бы быстрая смерть. Тем более, что он сейчас уже понимал главную проблему. После всего случившегося и открывшихся обстоятельств, Именно он будет обвинен в провале задания, ведь именно он сообщил службе безопасности Федерации Невея о прорыве агентов империи на их территорию. Доказательства этого уже были обнаружены в искусственном интеллекте его корабля и скопированы. Так что теперь, даже если он захочет сбежать, его мучительная смерть всего лишь дело времени. Так зачем затягивать, генерал? Надо же, кого я вижу, генерал Рентамур. Как-то странно отреагировал на попытку связи с ним этот необычный и разумный Сергеев, с которыми генерал хотел пообщаться на тему сотрудничества. Старый тролл все-таки не терял надежды на получение информации из первых рук. Все же агенты, хотя и проникли на борт Кондора, так и не сообщили ничего ценного. Ввиду того, что даже сотрудники, медики, прибывшие к нему со своим оборудованием пятого поколения, выяснили очень нелицеприятные новости. В личных апартаментах Сергея стояла медицинская капсула пятого поколения, или, возможно, даже шестого, поэтому он категорически не желал проходить у них медицинское обследование. К тому же, в последнее время он действительно стал вести себя как-то странно. Агенты сообщили о том, что он был чем-то постоянно недоволен. Хотя поставки с закрытой торговой площадки службы безопасности Федерации шли в полной мере. Он закупил там два десятка боевых дроидов шестого поколения разного класса, в основном тяжелых и сверхтяжелых. Купил также десяток дроидов пятого поколения, являвшихся осадными. Этот факт немного удивил старого генерала. Но когда агенты сообщили о том, что он делает, то Рентамур понял логику в действиях этого парня. Дело в том, что эти дроиды имели отношение именно к тяжелым наземным боевым единицам. Именно, что наземным. На корабле их использовать было бы проблематично. Тем более, что и программное обеспечение не позволяло им активно действовать и маневрировать в узких коридорах кораблей. Однако этот парень придумал кое-что новое. Этих осадных дроидов он ставил как опорные точки на довольно больших перекрестках собственных коридоров. В случае тревоги они занимали позицию и становились довольно серьезным препятствием для любой штурмовой группы. Учитывая их тяжелое вооружение и боевые возможности, можно было понять, что пройти такую преграду будет очень сложно. Даже если это и получится, то с большими потерями. Судя по всему, такие дроиды должны будут подстраховать на борту его корабля воздействие тех же самых систем обороны вроде различных пулеметных и пушечных турелей, которые он устанавливал в коридорах, чтобы в случае опасности или попытки захвата корабля, суметь остановить захватчиков. Чем больше генерал обдумывал эту ситуацию, тем больше он понимал, что этот парень сейчас готовится к активному противостоянию с кем бы то ни было. Вот только проблема была в том, что закупив десяток лазерных систем, а также пульсаров, этот молодой разумный не пытался закупить орудия более серьезного калибра. В данном случае имеется в виду именно тоннельное орудие, являвшиеся главным калибром для кораблей Федерации Неви, начиная от тяжелого крейсера или линкора, заканчивая мобильными базами. Хотя, если посмотреть на размер его корабля, то можно было понять, что в носовой его части есть возможность установить тяжелое орудие того же самого линейного крейсера или даже линкора, особенно, если он купил бы те же самые промежуточные орудия, имевшиеся на закрытой торговой площадке. Такие орудия того же самого пятого поколения там имелись в продаже, и фактически своим присутствием должны были провоцировать его интерес, но этого не было, и это было весьма странным. Немного погодя, генерал Рентамур все-таки решил попытаться связаться с этим разумным, рассчитывая предупредить его о появлении странных агентов службы безопасности империи Антран, а также рассказать о том, чем эти агенты могут быть опасны. Ведь таким образом он может попытаться все-таки привлечь внимание этого парня к работе со своей организацией, а также и доказать свое миролюбие и попытку ему помочь. Все же стоит учесть тот факт, что два довольно опасных агента из этой группы диверсантов сумели скрыться от преследования где-то на торговой станции. А значит, уже стоит учитывать главную проблему. Эти агенты наверняка могут попытаться нанести визит к нему в гости, учитывая тот факт, насколько они опасны. Старый генерал понимал, что в данном случае ситуация может сложиться весьма неординарная, поэтому ему лучше подстраховаться. Хотя он и хотел выманить этих разумных на Кондор и его капитана как на живцов, но ощущение какой-то странной опасности говорили ему о том, что лучше сообщить Сергею о готовящемся нападении. Если парень впоследствии узнает, что его использовали в темную, то явно будет недоволен. Этого допускать было бы нежелательно. Поэтому генерал и вызвал его. Если бы он знал, куда зайдет этот разговор, то, возможно, сделал бы это гораздо раньше. Но уже было поздно. «Генерал, а вы случайно не хотите мне ничего рассказать про агентов Империи Антран, которые устроили бойню на центральной торговой станции?» Внезапно прервал стандартное приветствие старого генерала парень, и, не скрывая своего раздражения, уставился своими глазами прямо в лицо офицеру, замершего от неожиданности. «Также, мне хотелось бы услышать какую-нибудь информацию про тех агентов, которые от вас ушли. Вы не хотите мне рассказать о том, с какой целью они интересовались моим кораблем? Кстати, у меня также есть интересный вопрос по поводу того, почему вы перехватили только две группы диверсантов, а третью упустили вообще? И почему, самое важное, почему я об этом не знаю? Они вообще-то, как я понял, охотились за моим кораблем, а служба безопасности Федерации совершенно случайно забыла мне об этом сообщить. Более того, судя по поведению вас и ваших агентов на тех же самых станциях этой звездной системы, все то, что происходило, являлось одним большим заговором. Вы использовали меня как живца, выманивали этих агентов на меня. Почему мне об этом неизвестно? Если вы поступаете настолько незаконно, то так уж и быть, я позабочусь о том, чтобы вам это объяснили, мои юристы». Раньше, чем старый генерал успел хоть что-то сказать в свое оправдание, этот парень прервал разговор и дал понять, что больше разговаривать на эту тему со старым офицером не собирается, так как два последующих вызова от генерала просто не прошли. Судя по всему, Сергеев занес его личные контакты в черный список, а это был полный провал, серьезный провал. Исходя из всей его речи, этот разумный был явно недоволен случившимся. Но возникает только один очень интересный вопрос: откуда он обо всем этом узнал? Как такое вообще возможно? По сути, он не должен был знать о том, что происходило на территории этой проклятой торговой станции. Генерал Рентамур приказал скрыть всю информацию от общего доступа. Конечно, кто-нибудь напомнил бы ему о том, что на борту Кондора имеются агенты службы безопасности Федерации. Эти разумные могли бы проболтаться, но нет, они были вообще изолированы от нее. Так что, проговориться эти разумные никак не могли. Исходя из этого, старый генерал сам прекрасно понимал, что здесь происходит что-то весьма серьезное. Он тут же приказал собрать максимум возможной информации об этой ситуации. Более того, необходимо было попытаться выяснить то, каким образом этот мальчишка узнал такие нюансы, имеющие отношение к этому делу. Все это просто не могло быть случайностью. Генерал Рентамур сразу заподозрил, что за его спиной кто-то старательно пытается вредить его делам. Возникает только вопрос, кто же был такой умный? Однако, существовали определенные сложности. Только спустя два дня генерал узнал о том, что узнать эту информацию о случившемся на торговой станции Сергей мог именно от службы безопасности самой станции. Эти разумные сохранили имеющуюся информацию и не стали ее убирать из служебного доступа. Как оказалось, пара его наемников ранее служили в такой организации и имели все нужные идентификаторы. Именно таким образом информация о случившемся на торговой станции казусе и могла дойти до парня. Более того, в этой информации имелись данные про потери штурмовиков из службы безопасности Федерации и военного флота. Но кроме этого, какой-то идиот умудрился также заснять на видеозапись случившееся побоище. К тому же, на этой видеозаписи были тела погибших агентов Империи Антран. Конечно, их было плохо видно, но понять тот факт, что их гораздо меньше, чем погибших штурмовиков, можно было вполне. В уровне интеллекта парня старый генерал никогда не сомневался, и теперь просто получил еще одно доказательство этому. Именно это доказательство и говорило ему о том, что этот паренек не был наивен и достаточно быстро провел все необходимые аналогии и параллели, выяснив именно то, что произошло на этой станции. Естественно, что, выдав все необходимые инструкции и изъяв информацию из свободного доступа, генерал не мог вздохнуть с облегчением, ввиду того факта, что провал уже случился. Этот молодой разумный знал слишком много, вполне достаточно для того, чтобы отказываться сотрудничать со службой безопасности и дальше, и к тому же полностью на законных основаниях. Да, что тут можно было бы сказать? После случившегося конфуза сам генерал Рентамур не доверил бы ничего и никому. Поэтому ему оставалось рассчитывать только на своих агентов. Вот только справятся ли они, это был сложный вопрос, ввиду того фактора, что основная проблема как раз касается именно вопроса о доверии, а он теперь может вообще никогда не подняться в их общении, всего лишь по той причине, что этот молодой паренек гораздо быстрее сумел узнать все то, что ему грозило. Причем сразу стоит отметить тот факт, что он, видимо, сам прекрасно понимал, что и как ему надо делать, проведя анализ и наблюдая за окружающими вокруг территориями. Другой бы на его месте доверял бы службе безопасности Федерации безоговорочно, этот же парень никому не доверял. И, судя по всему, его тотальное недоверие играло собственную и весьма важную роль в его жизни. Что тут можно было сказать? Ситуация действительно становилась критической. Этот разумный действительно сумел поймать сотрудников службы безопасности Федерации НИВИ на том факте, что его пытались использовать. Так что генерал не был удивлен тому факту, что впоследствии пришел вызов в суд, где юристы этого молодого разумного совершенно не церемонясь потребовали у генерала объяснений по поводу того, как он вообще посмел использовать молодого разумного в качестве наживки. Тем более, без его согласия и правильно оформленных договоров с документами. Это было самым больным местом в Федерации. Мало того, что этот парень являлся частным владельцем собственной корпорации, так он, к тому же, еще был тем, кто имел довольно высокий рейтинг как гражданин государства. Уже только поэтому не следовало с ним так поступать. Конечно, после случившегося генерал Рентамур должен был как-то нивелировать эту проблему. Вот только захочет ли сам этот молодой парень пойти навстречу службе безопасности Федерации? Почему-то старый генерал подозревал, что это будет не так-то легко, как можно было бы подумать. В последнее время поведение этого паренька сильно изменилось. Если раньше он еще как-то пытался идти на контакт, то теперь генерал уже и сам подозревал, что в данном случае именно он может быть виноват в том, что произошло. Мог бы, естественно, что ему не хотелось этого признавать. Проблема была в том, что этот молодой разумный действительно был очень нужен самому генералу. Ведь старый тролл прекрасно чувствовал, что у этого парня есть много секретов, которые могут помочь даже ему поднять свой имидж и позволить офицеру службы безопасности подняться по должности еще выше. Да, возможно, его достаточно быстро спишут, никто с этим фактом не спорит, да и не пытается. Однако, даже если он уйдет на этой волне со службы, старый генерал будет иметь много бонусов и льгот, что тоже нельзя было забывать или как-то сбрасывать со счетов. Вот только захочет ли этот молодой разумный поддержать старика, быть уверенным в этом он не мог, ввиду того, что этот молодой разумный сам категорически не желал сейчас идти ему навстречу, и это было очень плохо. К тому же, сам этот судебный процесс грозил затянуться. Как только о нем стало известно, старый генерал тут же получил уведомление о том, что его вызывают для дачи объяснений в Сенат Федерации. Этого следовало ожидать. По законам Федерации он вообще-то не имел никакого права действовать подобным образом, и уже только поэтому можно было понять всю величину проблемы и угрозы, которая на данный момент могла возникнуть у него на пути. Глухо выругавшись при воспоминании про этого молодого разумного, старый генерал все-таки был вынужден отправиться в Сенат. Там разумные не были настолько добрыми и могли не понять его попытку уклониться от подобной беседы. Однако, когда он туда прибыл, генерал Рентамур столкнулся с тем фактом, что выслушивать его никто не собирался вообще. Сенаторы накинулись на старого служаку с обвинениями. Они обвиняли его буквально во всем, и в первую очередь в том, что он занимался попранием законов Федерации и свобод корпоративной этики. Честно говоря, в этой фразе нет особой логики, но было понятно одно. Главам корпорации не понравилось то, что генерал службы безопасности использовал одного из них их против его воли как приманку для потенциальных убийц. Факторы, который был основополагающим всем происходящем. Сенаторы не собирались оставлять старого генерала, который позволил себе подобным образом действовать, без наказания. Их нападки усилились, а адвокаты этого мальчишки, видимо, надеялись все-таки разделаться со стариком, не давая ему возможности пойти на примирение. Ведь вроде бы так было просто решить этот вопрос, генерал Рентамур предоставил бы этому разумному еще какие-нибудь бонусы, и все об этом забыли бы, но только не в этом случае. Раз дело уже дошло до Сената, то в этой ситуации как-то извернуться просто не получится. Сенаторы не оставят его в покое. Для того, чтобы они успокоились, необходимо каждому из них предоставить какие-то бонусы, а на это он просто не мог пойти. Именно поэтому ему и приходилось сейчас выкручиваться, всего лишь пытаясь вынудить этих разумных успокоиться. Однако их нападки не давали ему возможности. Он понимал, что даже если сейчас ему и удастся решить это дело более или менее мирно, то самому придется уйти в отставку. После всего случившегося, его в покое действительно не оставит. И уже только поэтому он понимал, что все это не так-то легко закончить, как он рассчитывал. Хотя ему очень хотелось наконец-то закрыть это дело. Честно говоря, чем больше Ирин Тамур думал про этого парня, тем большие старый генерал понимал, что надо было с ним сотрудничать. Вот только сам этот парень на сотрудничество идти не хотел, словно намеренно провоцируя старого тролла, вынуждая его нарушать законы. Ну, кто ему мешал просто согласиться на сотрудничество, позволить изучить свой организм? Возможно, пришлось бы пару раз побыть в качестве того же самого подопытного, ведь в этом нет ничего для него страшного. Любой разумный, живущий в Федерации Неви, должен желать отдать свою жизнь на благо государства. Этот же разумный вел себя так, словно отлично понимал, что происходит, но приносить себя в жертву не желал. И это был как раз тот самый фактор, который больше всего раздражал на данный момент старого генерала. Для того, чтобы в конце концов прекратить все происходящее, генералу пришлось выделить этому парню целых 5 единиц гражданского рейтинга, дать бессрочный допуск к торговой площадке службы безопасности, предоставить специальный идентификатор, который позволял ему в случае необходимости использовать агентов службы безопасности ниже звания генерала в качестве информаторов, что было очень важно для любого представителя частной корпорации, а также написать заявление об отставке. Только в этой ситуации от него наконец-то отцепились. Хотя надо сказать, что именно этого старый генерал и не хотел. Единственное, что заставило его очень сильно расстроиться, так это только то, что этот наглый молодой парень настоятельно потребовал оставить его в покое и изъять у службы безопасности Федерации всю информацию, касающуюся его лично и его корпорации, которая не является свидетельством о каких-либо преступлениях. Естественно, что это было сделано, и даже в судебном порядке. Вот только основная проблема была как раз в том, что в его данных ни о каких преступлениях просто не было. Информация о том, что он имел симбионт древних преступлений, не является. Генерал Ирин Тамур не успел ничего сделать, как эти данные были просто удалены. Также было удалено все, что могло как-то его компрометировать. Причем, скомпрометировать только в глазах службы безопасности Федерации. Естественно, что подобное событие настолько разочаровало старого генерала, что он мог только устало махнуть рукой. Что тут можно было сказать? Этот молодой разумный сумел выкрутиться даже из этой ситуации, выставив виноватым в случившемся именно старого офицера, что на самом деле не было правдой. В первую очередь по той причине, что старик всего лишь надеялся получить поддержку и помощь для государства, но никак не для себя лично. Нет, он и про себя не забывал. Вот только не учел того факта, что этот разумный, видимо, так не считает. Спустя некоторое время, буквально пару недель, старому генералу сообщили о том, что его отставка полностью удовлетворена, и поэтому ему лучше покинуть территорию Центральных миров Федерации Неви. Скорее всего, сами руководители службы безопасности Федерации не забыли того факта, в результате чего он попал в немилость, и уже только поэтому старый генерал должен был отправиться на периферийные территории для дальнейшего проживания там, хотя у него имелся дом на территории столичной планеты Федерации Неви. Но, судя по всему, ему просто не позволит там доживать свои годы. Он, конечно, может туда вернуться, спустя какое-то время, но сейчас ему никто этого не позволит. Судя по всему, он вышел из доверия у всех, и тут ничего не поделаешь. И все только из-за упрямства какого-то молокососа. Однако, теперь уже ничего не поделаешь. Он хотел исправить положение, вот только ему этого никто не позволил. Тем более, что сейчас его практически сразу окружили своим вниманием сотрудники службы безопасности, словно намекая на то, что задерживаться здесь на территории управления ему не стоит. Поэтому он отправил пакет с инструкциями своему заместителю, который к этому времени уже стал по его протекции капитаном, и отправился в это своеобразное изгнание. Может быть, когда-нибудь позже все те, кто сейчас его изгоняет, поймут свою ошибку. Этого парня действительно нужно запереть в лабораторию и изучить как следует. Слишком уж он как-то быстро умеет реагировать на изменения ситуации, а подобные способности весьма странные, если не сказать более того. Именно исходя из всего этого, генерал Ирин Тамур мог сейчас надеяться на возможность исправить положение дел. Получится это или нет, сейчас непонятно, но его помощник, являющийся капитаном, наверняка сделает все возможное, чтобы не упустить этого молодого разумного из-под своего надзора. Слишком уж все как-то странно вокруг него закрутились дела. К тому же, не стоит также забывать и о том, что этот странный молодой парень действительно весьма необычен. Есть в нем что-то такое, что напрямую дает понять главную сложность ситуации. И эта ситуация как раз касается его знания и опыта. Мало кто задумывался о том, как так возможно было построить подобный корабль, на котором он прилетел с территории неизведанных регионов. Его легенда выглядела правдоподобно, но генерал Рентамур чувствовал в ней какой-то подвох. Начнем хотя бы с того факта, что рассчитать этот корабль, чтобы он был действующим и функциональным, не так-то легко, как кажется. Нельзя просто глупо взять и слепить различные балки так, как тебе хочется, и получить в результате корабль, который может проходить через гиперпространство, тащить на себе огромное количество грузов, да и вообще, слишком уж много здесь было необычного, настолько много, что генерал даже растерялся. Можно было бы, конечно, сказать, что он в данном случае всего лишь утрирует ситуацию, ну, не привык он проигрывать, и все. Так нет же, он всегда был готов проиграть достойному сопернику, ведь достойный соперник дает тебе возможность самому расти и развиваться, подталкивает тебя на новый уровень развития. А что же произошло здесь? А здесь произошло просто уничтожение. Для начала стоит отметить тот факт, что этот парень слишком эффективно действовал против него, оперировал знаниями, которые не могли у него появиться случайно. Ведь сам Рентамур старательно скрывал максимум информации, которую мог взять и выдать. Тем более, что большая часть этой информации была на данный момент стратегической, и не понимать этого просто не могли. Уже только поэтому, генерал понимал, что ситуация осложнялась фактом того, что против этого разумного, а также и против Федерации могут действовать многочисленные враги этого государства. Они могут попытаться выманить этого парня к себе, чтобы захватить и использовать его так, как им только того захочется. К сожалению, в данном вопросе он ничем помочь не сможет, ни помочь и не помешать, и все только из-за того, что ситуация осложнилась именно этой самой идиотской конфронтацией. Но неужели было так сложно понять, чего хотел добиться старый генерал? Конечно, сейчас уже поздно о чем-либо думать, ему нужно срочно покинуть эти территории. Да, он остается генералом даже в отставке, есть связи, вот и только использовать их в полной мере он не сможет, ввиду того, что в его деле есть отметка о злоупотреблении служебным положением. Единственная его надежда, тот самый капитан Сайприун. Этот разумный должен выяснить, что стоит за подобным поведением этого молокососа, потом доложить генералу, и уже сам генерал Рентамур все-таки найдет способ вернуть себе и звание, и заслуги. Более того, он сумеет вынудить этих самых сенаторов признать свои ошибки, после чего они будут вынуждены сами перед ним извиниться. Уж он об этом позаботится. Старый тролл знает, как унизить этих разумных, которые слишком много себе позволили. Главное сейчас всего лишь сохранить возможности, которые он впоследствии использует для удара по этому разумному. Единственное, что хоть немного в такой ситуации могло порадовать старого служаку, так это только то, что все его родственники после случившегося с ним казуса тут же отвернулись от опального генерала, словно забыли про его существование. Потом, когда он вернет все на свои места, эти разумные попытаются все исправить, но уже будет поздно. Генерал Рентамур не забудет об этом. Единственный, кто его поддержал в сложившейся ситуации, это был тот самый капитан Сайприун, которого он не так давно вызвал с периферийных территорий Федерации, благодаря чему он мог теперь получить своего агента на довольно высоком посту. И все только из-за того, что этот разумный останется на своей должности. По крайней мере, пока его сменщик не найдет себе нового, или же не додумается обвинить капитана в каких-либо нарушениях. Это, конечно, тоже было вполне возможно, если на его место придет хотя бы адекватный офицер, то он сам поймет, что здесь происходит что-то не то. А значит, нужно наблюдать за ситуацией, выясняя подробности, которые может знать именно этот самый молодой разумный, на данный момент являющийся его помощником и даже адъютантом. Поэтому его оставят на какое-то время на месте, потом, может быть, и переведут на другую должность, но именно в этой звездной системе. Так что пусть пока он наблюдает за тем, что видит, за всем тем, что можно узнать про этого наглого мальчишку. А в том, что он наглый, старый генерал не сомневался. Ему было достаточно узнать тот факт, что этот разумный не только отказывался сотрудничать со службой безопасности Федерации, так еще при этом и активно противостоял ей. А как иначе понимать этот судебный иск? Кто его просил в суд подавать? Мог бы, например, просто поторговаться с генералом, выторговать себе что-нибудь небольшое, и не только ценное. Мог бы, так нет же, устроил тут противостояние в суде. Самое обидное было в том, что генерал действительно оказался в очень уязвимом положении. Да, он нарушил закон. Ну, и что в этом такого? Теперь эта ситуация уже не изменит. Поэтому можно сколько угодно возмущаться. Но Ирин Тамур не будет этого делать. В очередной раз тяжело вздохнув, старый офицер внимательно осмотрел свой бывший кабинет. Теперь этот кабинет действительно был бывшим. А ведь столько планов здесь было рассмотрено, столько дел сделано, и теперь все зря? Нет уж, этот молодой парень зря поступил подобным образом. Если раньше у генерала руки были связаны законами и службой, то теперь он свободен. Он может делать все, что только посчитает нужным. И ради того, чтобы вынудить этого разумного ответить за свои действия, старый генерал пойдет на многое. Он сделает такое, чего этот разумный явно даже не подозревает. Связи у него хватает, а имея связи и опыт, можно сделать то, чего от него, возможно, просто никто не ожидает. Этот сюрприз явно будет неожиданным. Уж он об этом побеспокоится. Резко выдохнув, старый офицер вышел из кабинета, довольно громко захлопнув за собой дверь, а дверь вообще-то сама закрывалась. Там стоит автодоводчик. Но его это не беспокоило. Он вынудит не только этого разумного признать свою ошибку, но и всю федерацию. Им придется признать свою вину перед ним. И тогда Ирин Тамур получит большее количество бонусов, чем мог бы получить как генерал на службе этому государству. Точно так же, как этот молодой нахал получил кучу бонусов только за то, что он вообще-то должен был делать сам как истинный патриот и гражданин федерации. Так что у генерала сейчас все впереди. Важно сделать все правильно. И он это сделает. Ведь не зря же довольно крупный пакет инструкций был отправлен заместителю. Этот капитан тоже свое дело знает туго. И сделает все правильно. Генерал, теперь уже в отставке. Ирин Тамур в этом тоже был уверен. Капитан, вот тебе и сюрприз. Получив пакет инструкций от теперь уже опального генерала Ирина Тамур, капитан Сайприун, который был на данный момент его помощником, тяжело вздохнул. Хуже всего было то, что ситуация развивалась отнюдь не в пользу службы безопасности Федерации НИВИ. Этот странный молодой разумный, который так интересовал двух высокопоставленных офицеров, снова сумел выкрутиться и сбросить с себя их внимание, что было по сути недопустимым. Сейчас же как-то вмешаться в случившееся было просто нельзя. Запрет на его преследование был принят в судебном порядке, и попытаться его нарушить офицер просто не мог. Однако пакет инструкций, который он получил от старого генерала, не оставляли ему ни единого шанса. Вернее, надо сказать, что шанс все-таки был. Капитан мог бы просто удалить эти инструкции и забыть о них ввиду того факта, что в данной ситуации выполнять приказы генерала, который был отправлен в отставку за нарушение своих служебных полномочий, он не имел никакого права. Хотя Сайприун и сам при этом прекрасно понимал, что генерал Ирин Тамур делал все это не просто так, ведь он явно хотел таким образом защитить интересы федерации, и это было очень важно. Однако этот довольно наглый мальчишка Сергеев оказался очень хитер, и не позволил использовать себя так, как было нужно, хотя это и могло быть для него не слишком просто. Дело в том, что в федерации стоит только заявить о том, что ты представитель или сотрудник службы безопасности, и к тебе тут же относятся с уважением. Этот же разумный, видимо, никого уважать не собирался, и поэтому ему было просто плевать на подобные нюансы. Пытаясь найти ответы на свои вопросы, генерал сам в результате попался в ловушку. Таким наивным Сайприун не будет. Он понимал, что у этого молодого разумного есть свои собственные интересы. В последнее время он стал слишком уж обращать свое внимание на территорию республики Хагдан. Именно об этом и говорил генерал в своих инструкциях своему помощнику. Ведь он взял его еще лейтенантом себе на помощь именно тогда, когда надо было проявить внимание к факту появления этого молодого разумного, который явно был весьма подозрительным. Старый генерал хотел, чтобы новоиспеченный капитан старательно следил за этим парнем, и он это делал, но пока что следить было просто незачем. Этот мальчишка всего лишь ремонтировал свой корабль, старательно разобрав его на дальней орбите этой звездной системы, устроив там фактически целую свалку, что было довольно подозрительно. Да, он ремонтировал свой корабль, да, он не засорял орбиту, следил за тем, чтобы какие-то обломки или части конструкции куда-то улетали бесконтрольно. Вокруг постоянно барражировали челноки с его пилотами. Работы шли полным ходом. Кажется, он даже нанял дополнительного инженера и имел по сути на все это право. Деньги у него были. По крайней мере, установочный капитал его корпорации был достаточно большой. Зная обычную жадность разумных, генерал Рентамур сразу предположил, что у этого парня вполне достаточно средств ввиду того, что сотня миллионов кредитов на дороге не валяются. К тому же, за последнее время даже на закрытой торговой площадке Федерации этот разумный сделал несколько довольно серьезных покупок, которые были достаточно дорогими. В общей сложности они тянули на 300 миллионов кредитов. И уже только поэтому стоило бы задуматься. В последнее время парень стал проявлять слишком много активности. Скупал оборонительное вооружение, внутренние корабельные турели, а также и обычные боевые. Оборонительные турели внешнего пояса кораблей класса линкор. По сути, эти пульсары были 8-ствольными установками, сверхкрупного калибра. Они могли достаточно неприятно удивить разумного, которые могли с ними столкнуться. Этот же разумный почему-то действовал таким образом, словно заранее намеревался открыть чуть ли не полномасштабные боевые действия. Возникает только вопрос, а с кем именно он собрался воевать, если, к примеру, с пиратами, против которых у него должен быть довольно большой зуб, то с этим вариантом спорить те же самые представители службы безопасности Федерации просто никак не будут. Ввиду того, что в данном случае он будет работать фактически на благо этой организации. А если нет, если сам этот разумный собирается стать пиратом, это вопрос тяжелый. И так просто его не решить. Что же делать в этом случае? Загадка. Довольно серьезная загадка.